Глава 19. Самое удивительное, что у Антонова действительно получилось сделать так, что я теперь воспринимал все, что случилось от заезда во двор рыбы и до выезда оттуда, как сон. И, естественно, тоже как сон, быстро забыл почти все, даже не подумав снять резервную копию. На неделе я в два заезда перевез Ефремовых с дачи на улице Губкина. Скоро наступит холода, и их лучше встретить в нормальной московской квартире, раз уж у них нет такой дачи, как у Косыгина, где наверняка тепло и самой суровой зимой. Вот только эта самая дача меня как-то разочаровала. Антонов в 21 веке видел фотографии кирпичного трехэтажного здания, хоть и сильно не дотягивающего современных ему дворцов олигархов, но все же далеко не халупы. А тут моему взору предстал деревянный дом, чуть ли не каркасно-щитовой, и всего о полутора этажах. То есть центральная часть имела их два, а две боковых пристройки, вроде ножику буквы «П», по одному. Похоже, это были места обитания, обслуги и охраны. «Наверное, каменный дом тут построят позже», — подумал я. Косыгин же стал премьером совсем недавно. Встретил меня у ворот тот мужик, которого я в прошлый визит посчитал старшим охраны. Он попросил предъявить паспорт, внимательно его изучил, после чего по его знаку ворота открылись. «Машину поставьте вон там», — предложил он, когда я заехал на территорию. «И я вас провожу к Алексею Николаевичу». «А что, представляться в здешних кругах не принято?» С нотками сварливости в голосе осведомился Антонов, которым я уже успел стать. Хотя на самом деле я уже знал, кто передо мной. Все-таки в интернете можно много чего найти, если знать, как правильно сформулировать запрос. «Карасев Евгений Сергеевич, 9-е главное управление. Вы удовлетворены?» «Да, конечно, Евгений Сергеевич». «Тогда пошли. До назначенного вам времени осталось 3 минуты». «И что, даже обыскивать меня не будете?» «Нет». «Тогда хоть убедитесь, что в портфеле у меня нет ни бомбы, ни оружия». «Виктор Васильевич, вы что, увлекаетесь шпионскими романами?» «Не беспокойтесь, мы уже знаем, во-первых, что вы — это точно вы, и всю вашу не так уж длинную биографию тоже. Идем. Зачем заставлять Алексея Николаевича ждать?» Мы поднялись на 2-й этаж и прошли в конец коротенького коридора. Карасев постучал, потом открыл дверь и предложил мне: «Заходите». Я зашел, Карасев остался в коридоре и прикрыл дверь. Косыгин отложил известие, которое он читал перед моим приходом, и сказал: «Проходите, садитесь. Чай будете?» «Да». Премьер поднял трубку одного из нескольких стоящих на столе телефонов. «Аглая, чайку принесите, пожалуйста. И каких-нибудь бутербродов к нему». Ждать пришлось совсем немного, пару минут. И когда женщина вышла, Косыгин спросил: «Вы можете представить еще какие-нибудь доказательства вашего... прибытия из будущего?» «Не прибытие, а всего лишь обретение тут аватары. Вам ведь уже доложили, что Скворцов родился здесь и никогда ни в какие времена не путешествовал. Кстати, позвольте представиться. Антонов Виктор Васильевич. Год рождения 1952. Очень приятно, но вы не ответили на мой вопрос. Насчет доказательств? Хорошо, вот вам еще одно». С этими словами я достал из портфеля небольшой инженерный калькулятор Casio и протянул собеседнику. «Это тоже ЭВМ, но попроще и узкоспециализированная. Она умеет только считать, но зато делает это хорошо». После чего я за пару минут продемонстрировал основные возможности калькулятора и продолжил: «Вообще-то я его планировал вам подарить. Надеюсь, у вас есть возможность пользоваться им так, чтобы этого никто не видел. А то как бы с кем когнитивный диссонанс не приключился». «Что?» «Охренеют люди», — перевел я свое утверждение на более соответствующий текущему времени язык. «Понятно. Возможность есть. Но почему вы не настаиваете на сохранении тайны?» «Вы не понимаете?» «Предположим, понимаю, но хочу услышать и ваше объяснение». «Во-первых, это может спровоцировать войну. Сейчас Штаты имеют серьезные преимущества в количестве ядерных боеголовок и средствах их доставки. Но там понимают, что и мы сможем как-то ответить, и предпочитают не рисковать, а со временем задавить СССР чисто экономическими методами. Кстати, не без оснований. Один раз в моем прошлом это у них уже получилось. Но если там узнают, что СССР получил доступ к информации и даже каким-то технологиям из будущего, могут решиться и рискнуть, несмотря на вероятность ответного удара. Но это только одна сторона вопроса. Вторая состоит в том, что когда в Политбюро узнают, что у кого-то есть информация из будущего, причем не только она, а у кого-то нет, то там начнется такая грызня, что Советскому Союзу и без всяких штатов резко поплохеет. Согласен. Маленькое уточнение. У нас не Политбюро, а Президиум ЦК. Знаю, но это ненадолго. Через полтора года Брежнев вновь переименует его в Политбюро, а себя в Генсека. Если, конечно, никто не вмешается и не помешает. И давайте продолжим про доказательства. Я их, конечно, могу натащить много, но зачем? В том, что Скворцов каким-то образом может контактировать с будущим, вы уже наверняка убедились. А вот в чистоте моих, то есть Антонова, намерений нет. Но тут никакие финтифлюшки из 21 века не помогут. Поэтому давайте поступим так. Возьмите еще вот это, но не в подарок, а на время. Я протянул ему планшет с зарядным устройством и быстро показал, как включать, выключать и в самых общих чертах, как пользоваться. На правой стороне собраны папки для вас. Первая — история. Содержит, как следует из названия, историю СССР от 60-го года и до развала, а потом еще историю России до 2018 года. Вторая — события. Перечень всего хоть сколько-нибудь заметного, что должно случиться в остаток 64-го, 65-м, 66-м, 67-м и 68-м годах. Третье — персоны. В ней содержатся сведения обо всех, кто сейчас играет хоть сколько-нибудь заметную роль во власти, и об их будущем жизненном и карьерном пути. Вы там тоже есть. И, наконец, последнее — Китай. Там описан путь этой страны от полного развала всего, что можно и что нельзя в конце 70-х. И до ведущей экономики мира во втором десятилетии 21 века. Так у вас ведущая экономика — это Китай? А как остальные? Штаты на втором месте. Хотя сами они считают, что на первом. Но это только по их собственной статистике. Россия по производству на 20 каком-то, по уровню жизни на 50 каком-то. Я, конечно, прочитаю все, что у вас тут приготовлено. Но хотелось бы узнать и ваше личное мнение. В чем, по-вашему, главная причина грядущего развала СССР? В мудром руководстве КПСС. Что? А вы сомневаетесь? Так даже сейчас партия всем руководит и ни за что не отвечает. Вспомните Ларионова с его рязанским чудом. Что творится в Грузии, вам рассказать? Вижу, что не надо. И про Узбекистан вы наверняка в курсе не хуже меня. Да так везде, куда ни ткни. Оттого-то Никита и организовал комитет партийно-государственного контроля. Но это был, во-первых, жест отчаяния, а во-вторых, дурацкий. Можно подумать, что партии делать нечего, кроме как саму себя контролировать. Так вот, подобный порядок обеспечивает мощный отрицательный отбор. По моему мнению, в партии с начала 80-х собралась чуть ли не вся мразь страны. Ну, может, где-то в самом низу и на периферии еще остались приличные люди. Но ни на что влиять они не могли. Именно партия была главной движущей, руководящей и направляющей силой развала Советского Союза. «А вы не боитесь говорить мне такое?» «Алексей Николаевич, да чего бояться-то? Вы же мне, Виктору Антонову, ничего не сможете сделать. Просто не доживете до 18-го года, даже если вас подлечить». «Ну, а Скворцов?» «Не буду спорить, аватара довольно удобная. Я к ней уж как-то даже привык. Ну да ничего, и к следующей привыкну, если вдруг возникнет такая необходимость. Сильно переживать не буду. Однако, судя по вашим же словам, Виктор Антонов уже родился в этом времени. Вам его не жалко?» «Нет. Не в смысле не жалко, а в смысле он тут уже не родился. То, что для вас эти события разделяют 10 лет, для ноосферы не критично». «Да, вашу точку зрения понял. Буду благодарен, если вы воздержитесь от ее развития хотя бы сегодня. Мне необходимо прочесть ваши материалы, чтобы у меня появилось свое собственное мнение». «Не возражаю. Кстати, этими материалами мои возможности, а точнее возможности интернета, далеко не исчерпываются. Называйте интересующие вас темы, и я сделаю подборки». «Интернет? Что это такое?» На объяснение вместе с показами скриншотов некоторых страниц ушло минут 15. Не скажу, чтобы Косыгин так уж все понял, но теперь у него было хотя бы общее представление о значении этого слова. «Тогда, если вам действительно не трудно, подберите мне материалы о готовящейся сейчас хозяйственной реформе. Всякие. Хвалебные, ругательные, претендующие на объективность или даже вовсе ни на что не претендующие. И ваше личное мнение туда присовокупьте. Не может быть, чтобы оно у вас отсутствовало». «Да уж, это я прошляпил. Мог бы и сам догадаться, что такая тема вас обязательно заинтересует. Разумеется, сделаю. Думаю, к следующему воскресенью все будет готово. Кстати, для обмена информацией личные встречи не обязательны. Мои материалы будут вот на таком носителе. Я вытащил флешку и показал ее Косыгину. Потом достал короткий кабель-переходник, подключил его, воткнул флешку и продемонстрировал, как закладывать и извлекать документы. Полнейшая конфиденциальность гарантируется. Прочитать что-то смогут только обладатели таких планшетов, как у вас. Пока он единственный в этом мире. И как же тогда вы сможете прочесть написанное мной? Переправлю флешку в 21 век. Это совсем не трудно. А уж там ее можно читать хоть до посинения на любом из находящихся у меня дома компьютеров. Хорошо, тогда позвольте задать вопрос. Возможно, несколько нетактичный. Вы там богаты? Разве что духовно. На коммунальные платежи хватает. Голодать не голодаю. На всякие мелкие потребности тоже хватает. А крупных у меня нет. Крупные — это какие? Шикарная машина, дача, как у вас, или больше. Океанская яхта, личный самолет. Ясно. Скажите, а вот эта маленькая ЭВМ, она сильно дорогая? Сколько она стоит, скажем, в процентах от вашего месячного дохода? Примерно 20-ю часть моей пенсии. В общем, практически копейки, так что не волнуйтесь. То, что я вам сделал такой подарок, заметную брешь в моих финансах не пробьет. Да я не об этом. Как вы сказали, он называется? Калькулятор? Так вот, я уже знаю, где можно применить как минимум десяток таких. Но, разумеется, не в исходном виде. Сложно ли будет поместить их в коробку размером примерно с ту, что у вас изображало телевизор, и снабдить какой-нибудь современной клавиатурой и цифровыми индикаторами? Наверное, не очень. Давайте я сделаю опытный образец, покажу его вам, а потом нарисую эскизы ящика с источником питания и общую схему. Вы это закажете сами, а мне останется только распаять по месту внутренности заранее избавленных от корпусов калькуляторов. Это недолго. Так и секретность не нарушится, и вы получите столько калькуляторов в ретроисполнении, сколько вам надо. Согласен. Какова у вас цена золота? Такой калькулятор стоит примерно как полграмма. Всего-то? Тогда держите. Косыгин достал из ящика стола 4 монеты и протянул мне. Ага, неповские червонцы образца 23-го года. Сеятели. В них, кажется, 7 граммов. Ну, то есть сдать его я, наверное, смогу 1000 за 7, максимум за 10. Вы хотите 40 калькуляторов? Нет, всего десяток. На него хватит и одной монеты. Ваш труд тоже должен быть оплачен. И потом, какая разница, сколько это стоит у вас? У нас подобного не купить даже за в 1000 раз большие деньги. Хорошо, согласен. Первый экземпляр будет у вас через 2 недели. Кстати, как нам осуществлять связь? И чтоб при этом не очень светиться. У вашего... вашей аватары есть телефон? Разумеется, нет. Откуда? Напишите заявление, поставят. И последний на сегодня вопрос. Вы, кажется, говорили, что, возможно, сможете как-то помочь Клавдии Андреевне. Но точно скажете только при личной встрече. Она сейчас здесь. Ну так пошли, чего же откладывать? Ну надо же, какая невезуха, подумал я. Жена Косыгина тоже из тех 8, которых я лечить не смогу. Стоп. Каких еще 8? У Скворцова их всего 6. Да, но я-то сейчас Антонов. Так это что, у меня и способности, как у него? Надо срочно проверить. Алексей Николаевич, где бы мне тут присесть минуты на 3? Да где хотите, вам плохо? Нет, спасибо за беспокойство, мне хорошо. И все объяснения потом, ладно? Чтобы снова почувствовать себя Скворцовым, хватило минуты. Я встал, молча подошел к женщине и взял ее за руки. Ох, и ни хрена ж себе! Да куда этот старый пень Антонов смотрел? Она ж 10-я! Так, что с ней? Побаливает голова, какая-то не очень хорошая тяжесть в желудке. В левом колене какой-то застарелый очаг, не пойми чего. Итак, приступаем. Сеанс занял всего минут 15. Все-таки работать с 10-ми — одно удовольствие. Кстати, а Косыгин, наверное, тоже надо еще раз проверить. Это он для Антонова никакой, а для меня... Да, так и есть, 7-й. Что с вами? Поинтересовался Алексей Николаевич. Вы как будто стали каким-то другим. Не отвечая, я плюхнулся на стул и вскоре встал с него уже Антоновым. «Да, конечно. Пришлось для пользы дела немного измениться, задействовать скрытые возможности организма. Но сейчас я снова прежний. Клавдия Андреевна, как самочувствие?» «Я не знаю. Такое впечатление, что сбросила лет 10». «Увы, это только кажется. Вы просто стали избавляться от пары болячек. Сами. Я только запустил этот процесс». «И мне сможете?» Это уже спросил Косыгин. «И вам тоже. Только это будет потруднее и займет существенно больше времени. Надо же, какой вы, оказывается, приятный при ближайшем рассмотрении человек. А поначалу маскировались, про партию какую-то ахинею несли. В общем, мы с Клавдией Андреевной приглашаем вас в гости и на следующее воскресенье. А сейчас не хотите ли пообедать с нами? Не знаю, как вам, а нам уже пора».